Глава 12. Перед расставанием. Как велел Олег, я пошла в универ и прилежно училась. Алена звонила мне еще 5 раз, пока шли пары. Я не стала снимать трубку. После занятий снова отправилась в библиотеку. И теперь уже нормально поработала над курсовой и была очень довольна собой. Зато возвращаться домой мне было неприятно, даже тревожно. Я боялась, что снова наткнусь на лифчик и закрытую дверь. Тогда точно придется гулять. Не ездить ведь к Олегу второй день подряд. Признаться, мне очень хотелось поехать. Хотелось не уезжать оттуда вовсе. Комфорт красивого дома и близость потрясающего мужчины выглядели намного привлекательнее прогулки в парке или коротания вечера в кофейне. Признаюсь честно, в гостях у Олега мне нравилось намного больше, чем в комнате общаги с Аленой на соседней койке. Но мне не пришлось выбирать. Алена больше не звонила, сообщений не писала. Когда я вернулась домой, лифчика на ручке тоже не было, и дверь оказалась не заперта. Алена сидела за столом, обложившись книгами и тетрадями, как прилежная студентка-первачок. Милые две косички придавали ей невинный вид. Я могла бы купиться на это, если бы не вчерашний эротический триллер в этой комнате. «Привет!» – слишком громко проговорила Алена, выскакивая из-за стола, едва я вошла. «Привет!» Я кинула сумку на кровать и повесила на крючок куртку. Алена тут же начала допрос. «Как ты? Где пропадала?» «Нормально», – ответила я, игнорируя второй вопрос. «Ты злишься на меня, я знаю!» Проницательно предположила Алена, делая очень виноватый и еще более невинный вид. Я вдруг поняла, что не испытываю к ней ничего плохого. Скорее наоборот. «Нет, Ален, я не злюсь», призналась я без капли лукавства. «Я отлично провела вечер». «И ночь?» – хихикнула Аленка немного краснее. «И ночь». Соседка сделала очень любопытные глаза и протянула длинно. «О, как интересно! У тебя завелся парень?» Я неопределенно пожала плечами. Парнем Олега было сложно назвать. Завелся он тоже как-то очень относительно. Я не хотела и сама обзывать то, что между нами терминами. Тем более у меня не было желания откровенничать с Аленой, используя неопределенные местоимения и увязая в болото лжи. Зато она весьма рассчитывала на подробности. «Какой он? С работы или с универа? А может, кто-то с вечеринки?» Стала перебирать она. «Не хочу пока говорить», – нейтрально проговорила я, переодеваясь в удобную майку и раскладывая на полке тетради с конспектами. «Ладно, ладно, не говори. Но румянец все говорит лучше слов. Ты покраснела». Я сжала губы и нырнула в сумку, чтобы вынуть несуществующие тетради оттуда. «Покраснеешь тут. Сплю с твоим папой, еще и затеяла поганую игру в недосказанности. Я не верила в полуложь или недоправду, считая утаивание равным вранью. Чтобы не продолжать испытывать совесть, я виртуозно сменила тему, выдав немного правды. «Да, после такой ночи только и остается краснеть. Надеюсь, у тебя с Антоном тоже все было круто?» Алена была обречена ответить мне взаимностью. Она обожала говорить о себе. Но, видимо, в этот раз ее впечатления не так безудержно рвались с языка. Алена отвернулась. Я прекрасно понимала, почему она не торопилась с ответом. Вряд ли Антон был хорош в постели. До самого главного у нас с ним не дошло. Но то, что он показал до того, как побрезговал моими шрамами, совсем никуда не годилось. В сравнении с Олегом, конечно. Антон был чуть лучше моего первого парня, как ни крути. Зато теперь планка поднялась слишком высоко, и опускать ее я не собиралась. «Ну так ничего», – буркнула Алена через 100 миллионов лет. «У всех, наверное, паршивый первый раз, зато по любви». Я не стала спорить, просто сказала: «По любви – это хорошо». Я бы порадовалась за нее искренне, но не могла перестать сравнивать Олега и Антона. Последний отчаянно проигрывал во всех плоскостях по всем критериям. Очень хотелось верить, что он испытывает что-то хорошее к Алене, но я была слишком предвзята. «Маш, знаешь, можешь не кривляться!» Неожиданно переменила тон Алена. Я всегда терялась, когда на меня начинали напирать без повода. Алена так уже делала пару раз, и мне это не нравилось. «Я же вижу, что ты бесишься, но не показываешь это», продолжала она агрессивно приписывать мне мифические эмоции. «Я плохо поступила вчера и готова извиниться». «Не надо». «Надо!» – она крикнула. Я поморщилась. «Прости!» – тут же взяла себя в руки Алена. «Просто я не люблю лицемерия. Ты можешь сказать все, что обо мне думаешь. Даже должна. Говорят, держать в себе вредно. Заболеть можно». Я не сдержала рвано нервного смеха. «Заботишься о моем здоровье теперь? А хоть бы и так». «Ладно». Я решила дать ей то, что она хотела. «Хочешь правду? Пожалуйста. Я вчера очень злилась. Мы договаривались, а ты наплевала на все и просто заперлась в комнате. На улице шел дождь». «Но я же...» Начала Алена спорить, не дослушав. Я выставила руку вперед, требуя не перебивать. «Мне плевать на твои деньги, Ален. Я хотела провести вечер дома. Просто отдохнуть, а не таскаться по кофейням и ресторанам. В общем, я не столько злилась, сколько ревновала. Мы с Антоном были вместе. Недолго и без глобальных перспектив, но расстались плохо». «Ой!» – пискнула Алена, оседая на стул. «Ну да, ой. Он не сказал тебе?» «Нет». «Почему я не удивлена?» «Ну да ладно. Вчера я злилась на вас, но сегодня все прошло». «Как это?» – удивилась Алена. «Все прошло из-за Олега. Он окончательно уничтожил все мои чувства к Антону. Знать об этом Алене точно не стоило. Я соврала». «Не знаю как. Прошло и все. Я не любила Антона, но он меня сильно обидел. Знаю, что ты с ним не расстанешься из-за этого. Я бы сама не слушала никого. Просто будь осторожна с ним. Угу». «Что он сделал? Бросил тебя?» Начала выпытывать Алена. Я отрицательно покачала головой, отказываясь рассказывать подробности. «У меня завтра семинар. Нужно заниматься», – проговорила я, отворачиваясь к полке с тетрадями. Алена долго смотрела на меня так, что хотелось чесаться. Я очень хотела уйти куда-нибудь, но пересилила себя. Как ни крути, а я действительно могла нормально готовиться только в комнате, на родной скрипучей койке. В остальных местах отвлекал шум и люди. Даже в библиотеке я никогда не готовилась, только выписывала тезисы из источников. Через какое-то время Алена прекратила сверлить меня взглядом и вернулась к своим конспектам. Я, наконец, смогла на 100% сосредоточиться. Часа два мы не разговаривали вообще, занимались. А потом у меня зазвонил телефон. Олег. Я схватила мобильный и выбежала из комнаты, чтобы ответить на лестнице без свидетелей. «Привет. Как ты?» Прозвучал в динамике уставший, но такой теплый голос. «Нормально. Привет», ответила я, не в силах запретить губам растягиваться в улыбку на зависть чеширскому коту. «Как Алена? Не доставала тебя?» Я тихо засмеялась. «Разве это возможно?» «Действительно», усмехнулся Олег в ответ. Он волновался, кажется, за нас обоих и старался избегать прямых острых вопросов. Я в очередной раз удивилась, насколько он тактичен и как сильно не похожа на Олега и его дочь. «Мы поговорили, не ссорились», — решила я успокоить его. «Я даже сказала, что Антон мой бывший, что он кретин». Разумеется, ее это не остановило. «Конечно», — Олег вздохнул. «Ожидаемо. Что ж». Он быстро сменил тон и заговорил о нас. «Ты подумала, надеюсь, о тату?» «Нет», — честно ответила я. «А надо было?» «Конечно». «Прости, я много занималась сегодня. Все остальное вылетело из головы». «Даже я?» – оскорбился Олег. «Ну и дела. Старею». Не найдя, что ответить на это, я посмеивалась, как глупенькая, зажмуриваясь, но не в силах ничего с собой поделать. «Ты так увлечена учебой? Я думал, девочки в этом возрасте думают только о парнях». «О них я тоже думаю». Не стала я корчить из себя слишком умную и правильную. «Ну и реклама мне очень нравится. Механизмы и средства воздействия на восприятие. Мне кажется, это очень интересно. Я очень рада, что удалось поступить именно в наш универ. Здесь крутая программа и много источников в доступе». «Ох, детка, ты такая умница!» – похвалил меня Олег. Я была рада, что он не видит моих алых щек. Ладно, если ты ничего не решила, то придется самому. Давай закончим тату у меня дома, хорошо? Вернулся он к разговору о татуировке. Пожалуй, я не против. А что с оплатой? Заворчала я, готовясь к жаркому спору. Но зря. Олег сделал ход конем. Оплата натурой, как всегда. Он сразу поправился. Ладно, не кипи, шутка. Я оставил Юле распоряжение. Можешь оплатить в любой день в салоне. Спасибо, я зайду завтра. Зайди в любой удобный день и можешь не спешить. Теперь плохие новости. Чуть печально продолжил он. Мне нужно уехать. Опять? Выдохнула я, неожиданно ощущая себя очень несчастной. Да, малыш, меня рвут на части. Заказчики ждут в Калифорнии. Я вообще не хотел возвращаться в Россию. Только ради Алены сделал крюк. Я поморщилась, едва сдерживаясь, чтобы не сказать, что зря он мотался туда-сюда. Алена точно не оценила возвращение. Надеюсь, что обернусь за неделю. Я ахнула. Да, малыш, придется перенести сеанс. Готова подождать? Конечно, согласилась я, не понимая, какой у меня выбор. Я точно дождусь. Не идти же к другому мастеру. Только попробуй, пригрозил Олег. Ты же знаешь, что я не смогу. Знаю, но надеюсь, что ты еще и не захочешь. Не захочу. Очень тихо выдохнула я. Олег замычал мне в трубку. Такие звуки он издавал, когда я делала что-то приятное в постели. «Можно украсть тебя завтра после учебы?» – спросил он. «Я работаю». «Проклятие!» Мне не стоило предлагать, но слова сорвались с языка сами собой. «Можешь украсть меня утром?» «А как же универ? Прогуляешь?» – ахнул Олег. Я почти видела, как он хватается за сердце. «Почему бы и нет? Разок можно». «Какая плохая девочка!» – поддразнил Олег. Очень хотелось стукнуть его за эти слова, но мы были слишком далеко. Я решила ответить тем же и загадочно сообщила. «Ты не представляешь, насколько я плохая!» Мычание снова стало ответом. К тому же перешло в откровенный стон. Я довольно улыбнулась. «Заберу в 10», — проговорил Олег, и его слова звучали как угроза. Я собиралась сказать еще что-нибудь пошлое, но на лестницу вышла Алена. «Маш, а где у нас сироп для кофе? Я не могу найти». «Сейчас», — сказала я ей, а Олегу кратко бросила. «Ладно, пока, я пойду». «Угу, до завтра», — ответил он и положил трубку. «Это он, да? Ты с ним говорила?» Привязалась Алена, как только я отняла телефон от уха. Никакой сироп ей не был нужен, да и кофе перед сном. Улыбку с губ я не успела убрать. Это моя соседка тоже заметила. «Ой, конечно он! Ты вся сияешь, Машка! Кто-то сильно влюбился, мне кажется!» «Ничего подобного! Он мне просто нравится!» Буркнула я больше для себя, чем в ответ Алене. Но она была права, черт возьми. Я влюблялась в Олега. Или уже влюбилась. Пока у меня не хватало смелости это признать. Но все признаки имелись в наличии. На следующее утро я задержалась в комнате, хотя обычно уходила раньше Алены. Олег прислал сообщение, что сам не сможет приехать, но отправит за мной такси. Я скинула джинсы и свитер, приготовила юбку легкомысленной длины и симпатичную кофточку. Хотелось соблазнить Олега сразу. Подумав, я достала кружевное белье. Но в этом месте меня ждал неприятный сюрприз. Глаза наполнились слезами, когда я обнаружила, что не беременна от Олега. Стараясь не разреветься от этой сомнительной радости, я подышала паровозиком и набрала Олега. «Малыш, я уже отправил машину», — сообщил он бодро. «Отмени!» — всхлипнула я. «Все отмени!» «Почему?» Его вопрос был ожидаем, но я не придумала, что на него ответить заранее. «Не приеду и все!» — буркнула я. «Нет смысла!» «Как это нет смысла?» – удивился Олег. «У меня...» Я не смогла договорить. «Важный семинар?» «Нет». «Простуда, температура?» – продолжал подсказывать Олег. «Нет, нет». «Что-то плохое с родными? К Кто-то умер?» «Нет, конечно», – застонала я. «Слава богу, все в порядке с родными». «Машуль, милая, я категорически не угадываю. Скажи, пожалуйста, почему ты почти плачешь и не хочешь ехать ко мне?» «Я хочу», – продолжала я шмыгать носом. «Но у нас не получится жаркого прощального секса. У меня месячные». Последние слова я проговорила едва слышно. Очень надеялась, что Олег не будет переспрашивать. И он не стал. Вместо этого он откашлялся, выдохнул с облегчением и продолжил удивляться. «Отлично. Значит, мы не залетели. Это радует». «Угу. Меня тоже». «Прости, но я в твоем голосе радости не слышу». «Но как же?» Пришла моя очередь удивляться. «Это очевидно». «Что мы не будем заниматься сексом? Пожалуй, не будем. Я не в восторге от такого формата». «Я тоже», — согласилась я тихонько. «Как тебе формат посидеть со мной в кабинете, пока я буду материться на бестолковых гениев, которые срывают херам все сроки?» «Закажем пиццу или лапшу в китайских коробочках с ужасными острыми соусами». Меня все еще клинило. Я повторно протянула. «Я улетаю после обеда. Проводи меня до аэропорта. Оттуда отпущу тебя прямо на работу». Я продолжала осмысливать, и он воспользовался паузой. Наверное, посмотрел мое такси через приложение. «Маш, ладно, бери себя в руки и выходи на улицу. Машина ждет под окном. А я жду тебя. Очень-очень жду». В конце он чмокнул меня через трубку и отбил звонок. Телефон загорелся сообщением. Это Олег прислал мне в мессенджер номер и марку такси. Я все еще была в шоке, но привела себя в порядок, уложила в сумку запасные средства гигиены, осталась в джинсах и свитере и вышла из комнаты. Такси стояло на парковке у общежития. Я еще сверяла номер на всякий случай, а из машины уже вышел одетый в темный костюм и белую рубашку мужчина. Открыл мне дверь. «Мария, добро пожаловать!» Проговорил он с выученными, очень вежливыми интонациями. «Бизнес», — поняла я, когда уже села в салон автомобиля. Я видела такие машины и таких водителей. Примерно знала и цены. Моментально в моей голове произошло вычисление стоимости поездки от общаги до дома Олега. Мне стало дурно, но я запретила себе жадничать, раз Олег посчитал, что это приемлемо. «Черт, нет! Один раз я заплачу. Но нам нужно поговорить о моем достатке». Вспомнились немаленькие суммы, которые Алена выпрашивала у отца, не стесняясь свидетелей. Я так точно не собиралась поступать. «Мария, в районе Филей пробка. Ее лучше объехать. Вы не против?» Я вздрогнула, понимая, что водитель говорит со мной. «Нет, не против», — проговорила я, пытаясь понять, зачем он со мной советуется. «Будут какие-то пожелания по маршруту? Или я могу сам выбрать оптимальный путь?» «Да, конечно, выбирайте сами. Думаю, в приоритете приехать скорее. И все?» В конце я съехала на вопросительную интонацию, совершенно неуверенная, правильно ли себя веду. «Понял вас. Музыка не мешает? Температура комфортная?» «Все отлично», — заверила я, отчаянно смущаясь, но все равно получая удовольствие от внимательности водителя. В середине пути я заскучала и полезла в телефон. Он, как назло, почти сел. Я не взяла зарядку и тихонько выругалась. Водитель услышал меня и сразу поинтересовался, все ли в порядке. Я объяснила свое недовольство севшим мобильником. И он тотчас предложил мне зарядиться прямо в машине. Я чуть не лишилась чувств от восторга. Легкая инфантильность Алены сразу отозвалась в моем сердце. «Что поделать? Мы живем в материальном мире. Такие нюансы, как повышенный класс такси, очень ярко контрастируют с метро или автобусом, например». Водитель довез меня быстро, комфортно и максимально приятно. Он остановился у ворот и поспешил выйти, чтобы открыть мне дверь. Но не успел. Его опередил хозяин дома. Олег вежливо кивнул водителю, подал мне руку. «Спасибо», – проговорил он громко. «Надеюсь, хорошо доехали». «Отлично», — подтвердила я скромный кивок водителя. Где-то на фоне я слышала, как голос робота сообщает, что заказ будет оплачен картой. Но рука Олега, которая сжимала мои влажные пальцы, отвлекала от всего на свете. не дожидаясь, когда машина уедет, Олег прижал меня к себе и поцеловал в губы. Я бессовестно замычала, копируя его фирменные звуки удовольствия. «Бизнес! Олег!» — вспомнила я через минуту поцелуев. «Зачем? Так дорого!» «Главное, что удобно и надежно», — дополнил он. «Ты здесь и улыбаешься мне». «Неудобно», — продолжала я жаловаться. «Ладно, в следующий раз закажу тебе автобус, чтобы было удобно. Ага?» «Невыносимый», — буркнула я и позволила увести себя в дом. Мы провели с Олегом всего пару часов. Он много разговаривал по телефону и видеосвязи. Я посмеивалась, слушая, как он общается с командой. Его художниками-аниматорами действительно были мальчишки. Почти все моего возраста и младше. Шумные, виртуозно матерящиеся, часто капризные и очень категоричные. Но Олег легко общался с ними, выкручивая любую проблему под нужным углом. Я сидела в кабинете на диване, пока он рассматривал рисунки на огромном экране, дирижируя элементами почти как в фантастическом фильме. Когда он закончил конференцию и сел ко мне на диван, чтобы целоваться, я попыталась инициировать хоть какой-то интимный контакт. Но едва мои пальцы коснулись пояса джинсов, Олег отстранился. «Ты это к чему?» – спросил он. Я покраснела до корней волос. Мне нелегко давались такие откровения. Почему он не мог просто расслабиться и молча получить удовольствие? Ну, или что там я могла ему дать своим неумелым ртом? «Маша», — позвал Олег, убивая меня внимательным взглядом. «Я думала, ты захочешь, уезжаешь надолго и...» «И ты решила, что обязана отсосать мне на дорожку». Я закрыла лицо руками и вскочила с дивана. Его грязные словечки не отталкивали, скорее возбуждали. Я старалась взять себя в руки, но не получалось. Олег злился, и я не понимала причину. «Если не хочешь», — залепетала я снова. «Это понятно. Я ничего толком не умею». Он приблизился ко мне и взял за плечи, прижал к себе. «Помнишь, ты оскорбилась, когда я не позволил тебе заплатить за тату?» — спросил Олег. Я кивнула, не отлипая от его груди. «Ты тогда сказала, что как будто натурой платила за мои услуги, да?» «Угу», — снова подтвердила я. «Я понял тебя и отправил счет Юле, хотя, видит Бог, мне очень непросто брать с тебя деньги». «Это принципиально». Я запрокинула голову, немного успокоившись. «Тогда почему сейчас ты как будто пытаешься заплатить мне за что-то минетом?» Я снова потеряла дар речи. «За такси? За еду?» Олег кивнул на столик, где остались две коробки с той самой адски острой китайской лапшой. «Я просто хочу сделать тебе приятное перед расставанием». «Ты приехала», — возразил Олег. «Это самое приятное для меня. Этого достаточно, Маш». Я поджала губы, снова утопая в комплексе неполноценности, и Олег заметил. «Я знаю, что у тебя нет такого опыта». «Откуда?» Хрипло удивилась я. «Просто знаю. Мне очень хочется научить тебя делать минет, малыш». Кровь снова прилила к щекам. Они горели огнем. И я собиралась упасть в обморок от смущения. Но выжила. И даже ощутила, как смешанные чувства собираются в огромный горячий шар, опускаются к низу живота. «Мне не нравятся компромиссы», — продолжал Олег. «Я хочу чувствовать твой рот на своем члене и иметь возможность ласкать тебя тоже. Может быть, одновременно ртом. Нет, я точно не желаю превращать минет в сольное удовольствие. Согласна?» «Да», – простонала я, умирая от желания попробовать все эти безумные вещи. «Тебе понравится, малыш. Я обещаю. Ты такая отзывчивая и чувственная. А со мной станешь еще и немного безумной». «Это точно», — согласилась я. «Немного сойти с ума мне точно не повредит. Я готова с ним стать немного безумной. А может и много». Застонав, я подняла руки и обняла его за шею. Олег принял мои полураскрытые губы за приглашение и поцеловал глубоко и страстно. Он сжал мой зад руками и долго смаковал мой рот. «Нужно ехать», — проговорил он, отрываясь от меня со стоном. «Провались оно все. Напомни, почему я не беру тебя с собой?» Я засмеялась. «Потому что я учусь, потому что мы едва знакомы». «Отговорки», — фыркнул Олег. «Сегодня принимается, но в следующий раз придется придумать что-то получше». «А если я не придумаю?» «То поедешь со мной». Я засмеялась, но серьезное лицо Олега сообщало, что это не было шуткой. Я решила не выяснять это до конца. Кажется, серьезный ответ напугает меня до одури, а шутить Олег не собирался. Он облегчил мне жизнь, не продолжая этот разговор. Времени оставалось немного. Мы выпили кофе, Олег вызвал машину, и она повезла нас в аэропорт. Всю дорогу мы целовались на заднем сиденье. Иногда Олег казался мне таким взрослым, рассудительным. Я не думала, что 30-летний мужчина может себе позволить такое проявление чувств. «Не ходи провожать, поезжай в Москву сразу», – попросил Олег, когда водитель остановил машину. Я хотела поспорить, но не стала. «Если пойду с ним, то обязательно разревусь. Куда это годится?» Я кивнула. «Хорошая девочка», – похвалил Олег, чмокнув меня в нос. «Я позвоню». Водитель открыл дверь, и Олег вышел из машины. «Доброго пути!» — крикнула я. Олег обернулся и одними губами сказал «Спасибо». Я смотрела, как он уходит в здание аэропорта, закидывая на плечо большую дорожную сумку из мягкой кожи. У него была потрясающая широкая спина и упругая задница. Я уже скучала по нему и одновременно сама себе завидовала. Это надо? Такой шикарный мужик и мой. Как это получилось? Всю дорогу до кофейни я вспоминала наше знакомство, тату и все остальное. Алена была права. Я по уши влюбилась в ее папу. Мне было немного страшно, но даже сегодняшний поступок Олега говорил о его серьезности и надежности. Я обожала, как его грязные мысли переплетаются с чистыми помыслами. Он удивлял меня и радовал. У моего сердца не было ни единого шанса.